Если осенью от ложки воды на земле ведро грязи, то весной наберется лишь ложка грязи после ведра воды. Весеннее солнышко сушит быстро, и весь день пашни за деревней струила дрожащее марево. Через день работать в поле стали с утра до 11 вечера, с двумя перерывами для отдыха тяглу и людям. Но все же дело подавалось не так споро, как хотелось Арсентию Васильевичу. Чтобы скорее отсеяться, попробовали было боронить на коровах, однако к ерму приучили только одну камулую пестрянку. Остальные коровы кидались с баранами из стороны в сторону или ложились на землю и жалобно мычали. Бабы жалели их и выпрягали. Пахари с барановолоками перебрались жить на культстан, около которого в закопченном котле повариха варила всем пшеничную кашу и похлебку. На всех же были и одни засланные соломой нары, где сладко спалось после долгой ходьбы за плугом и баранами. В пригоне возле стана держали лошадей и быков. Для них зимы сберегли и загодя сметали за рот мелкого сена, так что на кондвор в деревню гонять тягло было незачем, и Антоныч круглосуточно находился здесь. Вместе со всеми на стане жил Пышкин. Ночами Антоныч будил его, и мальчишка, с просонок пошатываясь, выходил с ним на улицу в светлую весеннюю ночь. Антоныч говорил, что приучит его вставать самого, но прежде парнишку нужно сводить к бабке Варваре, которая знала травы от всяких недугов. Заняться этим Антоныч обещал после посевной. Сейчас был недосуг. Рыжий детдомовец уехал. В день неудавшегося побега к нашему берегу причалил сплавной катер, и ехавший на нем смуглый, похожий на цыгана начальник сплавучастка, передал Арсентию Васильевичу предписание сельсовета немедленно направить из колхоза двух человек на сплав леса. Сезонников на лесосплав брали каждую весну, и находились они в отходничестве до тех пор, пока по реке не начинало густо плыть ледяное крошево. Между тем в деревне недоставало рабочих рук, и колхозников Арсентий Васильевич отпускал, скрипя сердце. И на этот раз, получив бумагу, он начал сетовать, что некому будет косить сено, убирать хлеб и вообще отправлять на лесосплав окончательно некого. Во время этого разговора в контору заявились конвоируемые мною и Серегой детдомовцы, и Арсентий Васильевич сходу предложил начальнику сплавучастка взять на сплав Рыжего. Он был бы рад избавиться и от Пышкина, но тот был уж слишком слабосилен на вид. Начальнику, по-видимому, Рыжий понравился. Он похлопал мальчишку по плечу, назвал рябчиком и согласился взять помощником матроса на катер. Рыжий так и просиял сквозь веснушки. Кроме него, все же пришлось отправить Тайку Горбунову. Но она все равно в колхозе почти не жила. Зимой выполняла колхозный план на лесозаготовках, а каждое лето вместе с кадровыми сплавляла плоты, так что ее только по спискам и числили колхозницей. Арсентий Васильевич был рад, что все легко обошлось, и даже не стал ругать Пышкина за лодку. Рыжий к нам больше не вернулся. Говорили, что после он еще две навигации ходил матросом на большом пароходе по Оби, а потом совсем куда-то уехал. Пышкин же остался и стал теперь вроде своего, деревенского. Всю весну он работал на старом игреньке, беззаветно таскавшем по пашне две зацепленные за валек зигзаговые бараны. Поначалу мальчишка не мог зануздать не желавшего разжимать зубы коня. Путался в сбруе, долго не соображал, как завязать незатягивающимся калмыцким узлом вожжи. Но вскоре освоил всю нехитрую премудрость и исправно трудился вместе с остальными барановолоками. К началу июня в колхозе отсеялись и управились в огородах. Пахари уехали на дальнюю корчевку поднимать пары, а женщины, которые не работали на конях, ходили мять вылежавшийся на стлище прошлогодний лен. Из распахнутой дверей кузницы с утра разносился звон наковальни. Это хромой кузнец Ванюшка налаживал к покосу старенькие сенокосилки и самоковочные вилы. Тихоныч уже отбил литовки и у солнечной стороны склада выставил просмоленные грабли. близился сенокос. Но вода с лугов уходила медленно, трава еще не поднялась, и вся страдная пора была впереди. В последнюю субботу перед началом сенокоса Антоныч созвал деревенских мужиков обновить свою новую баню. Собственных бань в Красноярке в ту пору никто не имел, и по субботам всей деревни ходили в общую, колхозную. Воды и пара в ней хватало всем, и Антоныч не стал бы конетелиться с постройкой, не приключись с ним прошедшей зимой конфуз. Случилось так, что он допоздна задержался на кондворе, и когда, управившись, пришел в баню, наши немногочисленные мужики уже перемылись и разошлись по домам. Отворив предбанник, в колеблющемся свете чадящей коптилки Антоныч увидел голых простоволосых баб. Одни уже напарились и теперь, разомлев, отдыхали на низкой широкой лавке. Другие расчесывали мокрые волосы, либо одевали малых ребят. Третьи только собирались в парную. При виде мужика женщины, покрывая телеса, подняли крик, и Антоныч, выругавшись, затворил дверь снаружи. Однако идти домой не было резона, и он просяще сказал в притвор, откуда шло парное банное тепло: «Дозвольте, бабы, раз такое дело, с вами попариться. Все одно там потемки, да и неужто я ногих не видал?» Женщины посовещались и дозволили. В деревне все вроде свои, не так велик стыд. К тому же они были и виноваты, заполонили баню раньше, чем настал их черед. Раздевшись и отворачиваясь от женщин, Антоныч налил в шайку воды, плеснул ковш кипятка в каменку и полез на полог, куда почти не достигал тусклый свет коптилки. Парился он всегда в старенькой шапке и рукавицах до тех пор, пока не начинал как-то шипяще свистеть, после долго остывал на улице и только затем приступал к мытью. Однако среди маячащих белых женских тел и разноголосого бабьего гомона Антоныч чувствовал себя неловко. Наскоро похлеставшись и окатившись холодной водой, он вышел в предбанник и, прикрываясь распаренным березовым веником, стал искать подштанники. Но ни тех, в которых пришел, ни вторых, взятых на смену, не оказалось. Рубаха и портки лежали на месте, а исподние исчезли. Как не бедно жили тогда в деревне, но никто у нас не воровал, не было греха. А тут приключился. Срамя бессовестных баб, Антоныч пасовался по мокрым лавкам, напуганные женщины перерыли свое немудреное бельишко, и все же пришлось Антонычу бежать домой налегке. Не нашлась пропажа и на завтра. Потом поговаривали, что это дело рук Дарьи, имевшей на Антоныча за что-то зуб. А может, просто кто-нибудь прихватил его бельишко по ошибке, а, признаться, постыдился. Но как бы там ни было, после случившегося Настасья заставила мужа рубить собственную баню. Лес рос под боком, кони были в руках у Антоныча, и между дел банька на задах в огороде была срублена. Теперь, помывшись, можно было идти домой в одном нательном белье. От свежевыструганных плах в новой бане стоял терпкий сосновый дух, пахло распаренными березовыми листьями и раскалившейся каменкой, мгновенно превращавшей брошенную на кирпичи воду в горячий сухой пар. Хотя еще не стемнело, Антоныч щедро зажег лампу на подоконнике, и к банному окошку с улицы нальнула роившаяся в вечернем воздухе мелкая мошкара. Мы с Петькой Вагаповым вымылись первыми и обсыхали в предбаннике, к которому Антоныч еще не навесил дверь, когда появился запоздавший Серега. По-быстрому, скинув рубаху и галифе, он с веником под мышкой зашел мыться, а мы, малость отдохнув, подались домой. В предбаннике остался один, надевавший линялую одежонку, Пышкин. В ту весну я купил себе первую бритву, и хоть особой надобности в ней еще не имелось, только было собрался опробовать ее перед зеркалом, как заявился Серега. — С легким паром. Присаживайся вон на табуретку, — пригласил я. — Бриться будешь? Я как-то сразу не заметил, что он сильно расстроен. — Спасибо, побрили меня уже. Он прислонился к притолоке. 300 рублей в бане из кармана вынули. Я чуть не порезался. Не может быть. Да правда же. С чего бы я врать стал? Зачем же ты с такими деньгами в баню? Зачем, зачем? Разве подумаешь? Ведомость на зарплату из сельпо сегодня прислали. Я 103-шницы читал и домой. А тетка Настась навстречу. Ступай в баню, первый пар захватишь. Захватил, елки-палки. Думал, как раз матери на налог. Губы его дрогнули. Может, обронил? Предположил я. Да нет же. Я еще когда раздевался, в кармане пошарил. Были. Одеваться вышел. Чисто. Не могли наши взять, Серега. И я думаю, не могли. Я на этого мальчишку грешу. На детдомовского. Пойдем в контору. Мужики уже там. И он тоже. В конторе были все, кто только что вместе мылся. Арсентий Васильевич постукивал пальцами по столу. Антоныч, ссутулившись, курил. Тихоныч с хромым кузнецом Ванюшкой в полголоса, как на поминках, о чем-то переговаривались. Два Шурки и Пронька подавленно молчали. В сторонке сидел испуганный Пышкин со страдальческими глазами. Чем-то он напомнил мне нескладного человечка, каких иногда рисуют дети. Ни старичок, ни мальчик. Ну, кажись, все в сборе. Когда мы вошли с Сергеем, сказал Арсентий Васильевич и обвел собравшихся взглядом. Скверный случай у нас вышел. Язвить тебя, какой твой, Антоныч, табак дерзкий! Он опять закашлялся. Говорить даже неохота. Так вот, у Сергея только что 300 рублей украли. Чужих в бане не было. Выходит, кто-то из нас. Давайте по совести разберемся между собой. Кто мог это сделать? Эдкого срама сроду не бывало. Антоныч бросил окурок в печке. Сроду. Я вспомнил про его пропажу, но промолчал. Антоныч не любил, когда ему напоминали о ней. Да и случай сейчас был куда серьезней. Когда Серега в предбанник вышел, я еще окатывался, — нарушил затянувшееся молчание Ванюшка. И зашел раньше него. Все видели. — Ага, — подтвердил Петька Вагапов. — А мы с Димкой вместе одевались. Про других, как говорится, не знаю. А я Серегиных денег не брал, — сказал Пронька. — Я тоже. — И я. Повторили по очереди все и вольно или невольно посмотрели на Пышкина. — Я тоже не брал, — глухо сказал он, сделавшись совсем бледным. — Пограничную собаку бы сюда, — сказал Петька Вагапов. — Как в кино про Джульбарса казали. Она бы моментом по следу. — Обыск нужно сделать, — предложил Ванюшка, который всегда был сторонником крутых мер. — Никакого Джульбарса не надо. Он в упор посмотрел на Пышкина. «Кто деньги взял, тот сюда не принес». Пальцы Арсентия Васильевича опять стали выбивать беспорядочную дробь. «Слушай, Пышкин, а может быть, это ты как-нибудь нечаянно? Может, с пола поднял? Вспомни». Пышкин, потупившись, молчал. «Сколь волка не корми, он туда его все в лес норовит», — начал закипать Тихоныч. Лодку тогда тоже не ты угонял. Это же вредительство. Нечего нам тут голову морочить. Отдай без греха. Ванюшка поднялся и, качнувшись на косолапой ноге, сделал шаг в сторону Пышкина. — Не видел я ваших денег! — отчаянно крикнул Пышкин, сжавшись, как затравленный зверек. Он был один против всех. Никто не верил ему. Никто на всем свете. — Не трожь, Иван, — вмешался Антоныч. Нельзя так. Раз такое дело, видно мне отвечать за Серегину пропажу. В моей бане случилось. Ванюшка поднял густые сросшиеся брови, потоптался и сел. Нет. На что себя наказывать? — возразил Арсентий Васильевич. — Неправда. Допытаемся, кто вор. Не может быть, чтобы не допытались. — Бросьте все это, — не выдержал Сергей. — Хрен с ними, с деньгами. — Кого бросить? — вскинулся Ванюша. — Леший, что ли, по баням ходит? 300 рублей. Мне знаешь, за такие деньги сколько трудиться надо? Или ты сильно богатый? Арсентий Васильевич молча взялся зажигать лампу. Электричества тогда у нас не было, и по вечерам в конторе горела пожиравшая массу керосина висячая лампа-молния с жестяной крышкой вместо рефлектора. Ведал лампой председатель сам, не доверяя столь ответственного дела ни мне, ни нашей посыльной Тоньке. Самолично подстригал фитиль ножницами, сам вывертывал его на нужную длину и сам же зажигал сирянкой. И сейчас, поколдовав над молнией, он зажег ее, и сразу за окнами сгустилась темнота. «Так что ты нам скажешь, Пышкин?» В гнетущей тишине потрескивал фитиль, видимо, керосин был с водой. Вокруг лампового стекла вились слетавшиеся на свет комары. «Чё же ты нам скажешь?» «Пышкин, Пышкин!» «Наверное, ты на всю жизнь запомнил, как в этот драматический момент скрипнула дверь, и появился твой ангел-спаситель, Антонычева соседка Татьяна Майданова». Прищурившись, Татьяна прикрыла ладонью лицо, не то от едкого самосадного дыма, не то от света. «Батюшки, полную контору накурили. И как им не опостылит этот табачище?» «Ты, Васильевна, по делу, али как?» — строго спросил Арсентий Васильевич. «Совещание тут по одному вопросу». «Так у меня этот самый вопрос. Не приведи, Господи!» Она горестно всплеснула руками. «Варнак ты мой, Сенька, чё наделал? Жмень денег домой принес. На, мамка, чаю фруктового купишь. Ноженьки мои подкосились. Сыночек, где ж ты их взял?» «Так я же видал, как он через городьбу лез», — вспомнил Тихоныч. «Ах, он туды его!» «А все этот табак проклятущий», — в сердца сказала Татьяна. «Вы же, мужики, и приучили маму Сеньку курить. Он в суседской бане в чей-то карман за куревом полез. А натакался на другое?» «Ведь сама какую нужду терпела, чужой крошки не трогала. Мало мне своего горя. Я был за ремень, да одумалась. Побегла к Настасье, она и говорит: деньги-то Сергеевы. Мужики, мол, в контору дознаваться собрались. Тошно мне. Так я тем же следом сюда. Вот». Татьяна вынула из кармана фартука пачку кредиток. «Вот они, Сереженька, деньги. Прости Христа ради маму Сеньку. Без отца ведь растет». Днями Татьяна бывала на работе, подчас ночевала где-нибудь на дальнем культстане или покосе, и ее семилетний Сенька частенько оставался голодным. Не раз его захватывали на чужих грядах, но никто не предположил, что это он позарился на деньги. «Скажи на милость, чё с него станет, когда вырастет?» — подивился кто-то. Серега при всех пересчитал зеленые трешницы. «Все целы. Спасибо, Татьяна Васильевна. А то мы тут не грешите ни на кого». Татьяна, поклонившись, ушла, и все заговорили возбужденно в раз. Довольны были, что нашлась пропажа, и каждый в душе радовался за себя, ведь, как ни говори, если бы вор не обнаружился, пятно осталось на всех. «Вот и догадайся, кто взял, уши бы нарвать варнаку». «Да чего там, безотцовщина!» В углу раздалось всхлипывание. Плакал Пышкин. Занятый разговором, все как-то забыли о нем, а у него, крепившегося до сих пор, вдруг прорвались долго сдерживаемые рыдания. Я вспомнил, что он не заплакал даже тогда, когда мы с Серегой настигли его во время побега, а сейчас, по-детски всхлипывая и утирая кулаком слезы, он рыдал от обиды и напраслины. Маленькая тень на стене, вздрагивая, плакала вместе с ним. Стало неловко и стыдно. «Успокойся, парень. Случается, язви ее в жизни, промашка», — попытался утешить его Арсентий Васильевич. Серега достал из пачки трешку. «Возьми». Пышкин отвернулся, и его худенькие плечи затряслись пуще. «Обидчивый», — сказал Ванюшка. «Никто же его пальцем не тронул». Один по одному мужики стали расходиться. Пышкин перестал плакать и понуро сидел в углу. «Ай да, Пышкин», — сказал, подымаясь, Антоныч. Нам с тобой еще коней попроведывать надо. Ну, не тужи. Я на тебя не думал худого. Антоныч беспалой рукой погладил мальчика по голове. Все из-за Сереги получилось. На нашу голову мы его зазвали. Айда, сынок. Пышкин жалко шмыгнул носом и, утерев рукавом лицо, ушел с Антонычем. Я вышел из конторы. В темноте удалялись две фигуры, большая и маленькая. Ночь была тихая, безоблачная. Небо на закатной стороне за рекой было чуть посветлее, и, казалось, оттуда слышно, как растет трава. А через месяц, словно островерхие грибы, уже стояли стажки на высветленных косарями лугах, и только буреющая осока клочками темнела в топких низинах вокруг озер, на которых за лето стали на крыло утиные выводки. Но еще не слежалось на остожьих сен и не развеяло ветрами медвяный запах вянущего разнотравья, как нас захлестнула уборочная страда. Не вытянулась на покосах отава, а в хлебах уже застрекотали лобогрейки. Припадая к земле, побежали за ними женщины, оставляя позади кинутые на жневье перепоясанные вязками снопы остистой ржи. Доспел хлеб в суслонах, и повезли вазами снопы на ток, где под соломенной крышей стояла довоенная молотяга-полусложка. Затарахтел, набирая разгон, присланный летом из района движок, завертели шкивы ременные передачи, и посыпалось, потекло на разметенную земляную ладонь первое вымолоченное зерно. Лишь в коротком сне забывались колхозники, чтобы до света вновь взяться за страдную крестьянскую работу. Уехала в ночи, глотая снопы, старая молотяга, хлопала, нагоняя ветер, веялка, и в рассеивающемся свете керосиновых фонарей качались изломанные людские тени. Из сыпучего вороха зерно на быках везли в сушилку, оттуда, еще хранящие жар печи, в склад за год зерно. За войну наголодались, второй год ждали вольного хлебушка, но где-то нуждались больше нашего, и кто-то все еще не имел даже своего крова над головой. Там, где огнем и железом перепахала землю война, было трудней и голодней. В страду Пышкин тоже работал на игренке, привычно оттаскивавшим от молотяги солому, которую Антоныч и недавно вернувшийся из армии Петр Жуков пласт к пласту укладывали в похожие на золотистые караваи зароды. Ощущая за спиной горячее конское дыхание, Пышкин торопливо водил игреньку в поводу, помогая спячивать волокушу грохочущему соломотрясу, откуда безостановочно валилась рассыпавшаяся солома, охрипшим голосом понукал, когда надо было стронуть копну с места. Мальчишка привязался к коню, разнуздывал его во время коротких перекуров, давая возможность чего-нибудь пожевать, сам водил поить в ложбину за гумном, а после водопоя украдкой пытался сыпнуть лишнюю плицу овца. За лето Пышкин подрос, окреп, лицо его стало нежнее и мягче, словно мальчуган помолодел за это время. После того памятного случая с деньгами в деревне стали как-то иначе к нему относиться, будто были виноваты в том, что несправедливо обидели, а может, острее почувствовали жалость к нему сирому, очутившемуся среди чужих людей. В каждом доме было свое горе, и рядом с великой бедой, которую принесла всем война, судьба мальчишки могла остаться и незамеченной. Но, видно, много любви в сердцах русских женщин, что хватило жалости и на безродного сироту. За обедом на культстане солдатка, у которой у самой осталось на руках двое, протягивала парнишке калачик. Бабка, не дождавшаяся с войны единственного сына, брала с собой на работу лишнюю шаньгу для Пышкина. Не больно красноречивы были наши деревенские, но находились у них для мальчишки ласковые слова, которые говорят только матери и которые тоже нужны, как хлеб. Может, видели женщины в мальчишке что-то от невернувшихся сыновей? Может, надо было им на кого-то потратить свою неизрасходованную любовь. И Пышкин, вырванный войной из детства, ранее замкнувшийся в себе, сам становился общительней и ласковей к людям. Помню, как-то под вечер, когда я что-то писал, Пышкин зашел ко мне в контору. Сюда он заглядывал редко, а если и появлялся, то, молча посидев за печкой, так же незаметно и тихо уходил. Но на сей раз он прошел к столу и, сев у окна, все поглядывал на меня, словно хотел о чем-то спросить. «Тебе что-нибудь надо?» «Бумаги. Чистый лист». Он откашлялся. «Если можно. И еще карандаш». «Написать письмо?» «Нет. Рисовать». Я удивленно посмотрел на него. «У дяди Пети завтра день рождения. Хочу ему картинку». «Антонычу, что ли?» «Ну да». «А что я ему еще подарю?» «Вот оно что». Я вырвал два листа из середины неначатой кладовой книги. «На. Только они разлинованы». «Ничего», — сказал Пышкин. «Пусть хоть какие. Карандаш возьми химический. А это простой. Еще красный есть, вот». Пышкин взял карандаши. «К бабке Варваре водил тебя, Антоныч?» Он кивнул. «Вылечила?» «Ага», — Пышкин помялся. «Можно я тут порисую?» «Почему же нельзя? Можно». Я отодвинул разложенные бумаги. Он сел удобнее, послюнил карандаш и нарисовал коня. Лебединая шея, хвост трубой, две ноги вперед, две назад и находец. Раскрасил красным. Получился конь-огонь. «Молодец», — одобрил я. «Антонычу понравится». «Тебе тоже могу нарисовать», — сказал Пышкин серьезно. «Хочешь?» «Давай. Я вырвал еще два листа. Войну нарисуй. Танки, самолеты». «Лучше тебе тоже коня. Ну, как хочешь». Склонив голову на бок, прикусив от старания кончик языка, он нарисовал мне коня. Волнистая грива, широкая грудь, копыта роет землю. Совсем как наш Байкал, на котором ездил Арсентий Васильевич. «Вот, возьми». Он подвинул мне рисунок. «Спасибо». Я подарил ему всю книгу. «На, рисуй, когда захочешь». После в каждой избе я видел приклеенные крахмалом листы бумаги с красными конями. Это всем рисовал Пышкин. Даже Дарья. Только конь, которого он подарил Антонычу, был самым лучшим.